«Дуэль», — повторил я, — «магическая, какие у нее правила?» «Не убивать и не калечить», — отозвался Марак, прищурившись. «Не бойся, я всего лишь сломаю тебе руки и ноги, ничего смертельного». «Руки и ноги, значит», — повторил я, — «ну посмотрим, пусть будет дуэль». Тут я хотел добавить после того, как ты объяснишь, что там такое случилось с твоими друзьями и при чем тут я, но не успел. Марак взмахнул рукой, и вокруг нас вспыхнул полупрозрачный голубоватый купол, по поверхности которого пробегали частые белые искры. При своем появлении, раздвинувшись, купол отбросил всех, кто стоял поблизости, включая Костиана, и обрезал все звуки. Внутри остались я и вызвавший меня Марак. И прежде, чем я успел что-то сделать или сказать, он нанес первый удар. Глава 15. Вся эта ситуация была бы забавной, если бы не два момента. Первый, тот, что 0,9 своей силы я, как обычно, отдал сегодня утром Кощи, а восстанавливался мой уровень только ночью, когда я спал. И второй, что дуэль началась слишком уж неожиданно, не дав мне опомниться. Был еще третий момент, что я так и не узнал, почему мы, собственно, деремся. Но он сейчас казался не так уж важен. Не знаю, что этот первый удар Марага должен был со мной сделать. Отскочить я успел и тут же создал вокруг себя щит. Теперь это получалось у меня почти мгновенно. Уровень у щита был всего лишь 8-й, как и уровень у всех моих заклинаний, но, насколько я знал, никто из студентов Академии магии выше 8-го уровня не владел. По крайней мере, официально. Я ударил в ответ, скорее чтобы посмотреть на реакцию Марага, чем надеясь его задеть. Рассчитывать на превосходство в сырой силе я сейчас не мог, только на свою скорость и точность, а вот опыта и умений у Марага было куда больше, чем у меня. Как я и ожидал, мое заклинание, одно из тех боевых, которые я освоил за последние 2 недели, безвредно разбилось о щит противника. Если я хотел в этой дуэли победить, следовало использовать что-то помимо арсенала первокурсника. Последовали еще 2 безвредных пока обмена ударами, в то время как я перебирал разные варианты и отбрасывал неподходящие. Нужно было что-то, способное обездвижить Марага, но при этом не выдать мои необычные способности. Я все еще не был морально готов провозгласить себя перед миром посланником Пресветлой Химы. Итак, что-то, чтобы обездвижить, спеленать, сеть. В клане Алифрит я видел использование подобных сетей несколько раз, но никаких рун маги не чертили, никаких слов не произносили. Они будто дергали за что-то невидимое, и сети сами появлялись из воздуха, падали и опутывали назначенную жертву. Скорее всего, вся территория клана была заклята таким образом, чтобы те, кому позволено, могли эти сети призывать. Если я хотел сеть, то мне следовало создать ее самому. Проблема заключалась в том, что я не мог сделать ее ни из воды, ни из огня. Идеальной тут была бы растительная магия, разновидность стихии земли, но ею я не владел. Или владел. Профессор Яндри объяснял, что ограничения, налагаемые разделением стихий, лишь иллюзия. По крайней мере, для меня. Правда, когда я пытался вызывать другие стихии, получалась такая ерунда. Под очередным ударом Марага мой щит треснул и чужой силой меня отшвырнуло на стену купола. Та, несмотря на полупрозрачность, оказалась тверда как камень. В боку что-то хрустнуло и его пронзило болью, вероятно, треснуло ребро. Неприятно. Дуэль, конечно, была магической, но ведь не будет нарушением, если я оглушу противника без всякой магии. Только надо осторожно, чтобы не убить. Отлепившись от купола, я кинулся к Марагу, но не смог приблизиться. Оказалось, тот поставил вокруг себя не только щиты, но и барьеры в несколько слоев. Как только я пробивал один такой слой, передо мной поднимались новые. Идея мне понравилась, в академии нас в основном учили атакующим заклинаниям, почти не уделяя внимания защите, и я попытался создать что-то подобное для себя. Но нет, когда отпрыгиваешь и уворачиваешься, не получается одновременно осваивать новую магию. Так, ладно, нужно что-то другое. Марак между тем начал заметно злиться, он явно надеялся закончить дуэль намного быстрее, но усталым пока не выглядел. Так что же, мы так и будем обмениваться ударами, до моей первой серьезной ошибки, или до тех пор, пока чей-то резерв не опустеет первым. Я подумал о том, чтобы позвать Кощи, но тут сразу появилось несколько вопросов. Первый, не будет ли для меня техническим поражением, если я призову во время дуэли помощь. Второй, услышит ли он меня вообще на таком расстоянии? Отсюда до наших дармиторий было около 1,5 миль, и я понятия не имел, как работала связь между теневым компаньоном и его человеком на расстоянии. И третий, уверен ли я, что хочу раскрыть перед всеми его существование? Нет, стоит придумать что-то другое. Эх, все же самым лучшим вариантом была бы сеть. Я в очередной раз отпрыгнул, уходя от удара, но в этот момент нечто невидимое, но тяжелое, возможно, один из слоев барьера, ударило меня сверху. Марак явно метил в голову, но я дернулся, и пострадало плечо, левое, и фальшивый орден именно в него меня ранил. Вот ведь, какое невезучее место. Боль от удара оказалась резкой, и одновременно с ней я опять услышал тихий хруст. Перелом, хорошо хоть, треснувшее ребро болеть уже перестало. Ну да ладно, рука не нога, уворачиваться мне это не помешает. Почему ты все еще сопротивляешься? Выкрикнул Марак, слегка задыхаясь. Не знаю, задыхался ли он от бега, потому что уворачиваться ему приходилось не меньше, чем мне, или же от того, что использование магии начало его выматывать. Ты новичок, сам бы ты не смог так долго держаться, продолжил Марак вслух. Используешь семейные амулеты, во время дуэли они запрещены. В ответ я молча оскалился. Вести беседу с противником не хотелось. Хотелось найти, наконец, способ с ним справиться. Как же я скучал по своей полной силе. Не знаю, какой Марак сделал вывод, но он наконец замолчал, и в вернувшейся тишине мы продолжили обмениваться ударами. Купол над нами отсекал все наружные звуки и превращал людей в мутные силуэты. Интересно, что там сейчас происходило? Что-то блеснуло в руке Марага. Что-то, подозрительно излучающее магию. Ты сам сказал, что амулеты запрещены. Я влил в свой щит побольше энергии, не особо надеясь, что это поможет. Я не собираюсь использовать амулет в бою, отозвался Марак. Всего лишь хочу убедиться, что и ты не мухлюешь. Внутри купола разлился зеленоватый свет и сконцентрировался на моей левой руке, на указательном пальце. И под ним простое и неказистое железное кольцо превратилось в перстень с крупным черным камнем. Так я и знал. Победным тоном воскликнул Марак, зеленый свет стал насыщенней, а потом перстень соскользнул с моего пальца и по воздуху поплыл к нему. Похоже, я серьезно недооценил противника, вернее, магию его клана. Этот амулет с легкостью снял иллюзию и одолел заклинание от незаметности и кражи, которые на перстень наложила Амана. Вернее, идиот. Я понятия не имел, сколько времени мне будет безопасно находиться без защиты от демонической скверны. Я не вор, не волнуйся, высокомерно отозвался тот. Получишь перстень после дуэли. Мне нельзя без этого амулета. Это защита, попытался я объяснить так, чтобы не раскрывать настоящую причину. Я понял, Марак хохотнул. Ничего, сейчас я переломаю тебе руки и ноги и верну твою защиту. Я скрипнул зубами. Так, ладно. Когда перстень с черным нехорном с меня снял императорский советник, мое перерождение в демона произошло мгновенно. Но это было до инициации. А вот после нее, во время схватки с фальшивым Ирданом, запас времени до одержимости оказался куда больше. Вернее, одержимости не случилось даже когда я выпил демоническую скверну высшего демона. Может и сейчас обойдется, а ведь боль в плече прошла уже через пару секунд после того, как я лишился Нихарна. Слишком быстро. Тогда, в бою с фальшивым Ирданом, времени на излечение потребовалось куда больше. Тому, как обострились все мои чувства, я не удивился, ожидал этого. Скорость увеличилась тоже, но она и прежде мне не особо помогала. Вокруг Марага стояло слишком много слоев защиты. А еще появилась новая особенность зрения. Я стал видеть магические конструкты, включая эти самые слои защиты вокруг противника, и видеть в них уязвимости. Как вот эти три крохотные щели. Сильный удар магии сквозь них не нанести. Вот если бы я обладал умением бросать сеть, если бы мог управлять ее нитями, способными проникать даже сквозь такие щели. Моя правая рука сама, без приказа, поднялась в воздух и сделала взмах. С пальцев сорвались тонкие прозрачные нити, за долю мгновения прошли через уязвимости и опутали противника, прижав его руки к туловищу. И хотя нити были тоньше человеческого волоса, разорвать их Марак не смог. Связанный, он зашатался, а потом упал на землю, извиваясь как гусеница в коконе паутины. Я шагнул вперед и понял, что все его защиты рухнули. Наклонился к нему, ухватился за одежду у горла. «Ты обещал сломать мне руки и ноги. Может, именно это я с тобой сейчас и сделаю? Как тебе такая идея?» Марак не ответил, вместо того скосил взгляд на мою руку, держащую его, и его глаза испуганно расширились. Я проследил за его взглядом и выругался. Ногти у меня на пальцах отливали чернотой, удлинялись и загибались буквально на глазах, все больше напоминая когти, а кожа пальцев также заметно бледнела, будто невидимая вода смывала с нее загар, и штава семя. Перерождение уже началось и шло слишком быстро, а выстрелившие из моих пальцев нити были его самым первым признаком. «Кольцо где?» — рявкнул я на Марага. «Мое, которое ты забрал, где оно?» «Пэ под формой, в нагрудном кармане», — прохрипел тот, и я тут же засунул руку ему за пазуху и действительно вытащил перстень с нехорном. Надел его на палец и втянул воздух ртом, когда по венам будто разошился жидкий огонь, так Нихарн вычищал скверну. Одна, две, три секунды, и болезненные ощущения схлынули, а цвет кожи и форма ногтей вернулись в норму. Облегченно выдохнув, я перевел внимание на Марага, сейчас следовало заставить его поклясться, что он никому не расскажет о том, что видел. Но Марак успел первым. «Признаю свое поражение в дуэли», — произнес он громко и четко, и полупрозрачный купол над нами исчез, а с ним ушла и тишина. На меня обрушился гомон десятков голосов, оказалось, что за время дуэли вокруг собралось множество народа. Причем не только студенты, мельком окинув толпу взглядом, я заметил несколько преподавателей из академии, один из которых как раз протискивался вперед. «Дуэли между студентами разных курсов запрещены», заявил он категоричным тоном и запнулся, уставившись на все еще лежащего на земле связанного Марага. «Ты что, проиграл?» — спросил он недоверчиво. Марага он явно знал. «Да», — пробормотал тот, отворачиваясь от профессора, но видно было, как краска стыда залила его лицо. «Ну», — сказал профессор, потом посмотрел на меня. «Ты ведь первокурсник, верно? Поздравляю с победой», и показал на Марага. «Может, развяжешь его?» сказал я. Я понятия не имел, как можно развязать эти паутинистые нити. «Разве что разрезать?» Профессор скептически посмотрел на нож, который я вытащил из крепления под рукавом и махнул рукой. По вскрикнувшему Марагу пробежала огненная волна, но сожгла только держащие его нити, не повредив ни кожу, ни даже одежду. Эх, мне до такой точности владения стихиями было еще очень и очень далеко. «Попроси старших родственников научить тебя не только вызывать нити, но и снимать их», — посоветовал мне профессор, явно счел выпущенные путы клановой магией. Я кивнул, не желая его разубеждать, и повернулся к Марагу. Мне нужно было отвезти его куда-нибудь, где не было лишних ушей, и заставить поклясться молчать. Как именно заставить, я еще не придумал. Угрожать гневом клана, или по-простому пообещать убить, если начнет болтать. Но когда я повернулся к Марагу, оказалось, что того уже окружила группа других третьекурсников и повела куда-то, что-то утешающе бормоча. Похоже, убеждали не принимать поражение близко к сердцу. «Нет, так дело не пойдет. Я не мог позволить ему просто уйти». «Оставь его», — сказал профессор, и на плечо мне легла тяжелая рука. «Дай очухаться. Потерпеть поражение от новичка будет ударом по самолюбию любого старшекурсника. Тебя-то как зовут, студент?» «Рейн», — сказал я неохотно, провожая взглядом все дальше уходящего Марага. «Как же не вовремя этот профессор ко мне прицепился?» «Рейн Алефрид». «А-а», — понимающе протянул профессор. «Тот самый». «Ну понятно». Что именно понятно, он объяснять не стал, лишь одобрительно похлопал меня по спине и пошел прочь, а я все же кинулся за Марагом, но двери, ведущие в дармитории, захлопнулись у меня перед носом, а когда я попытался зайти, меня болезненно ударил небольшой разряд молнии. «Не пытайся, зайти все равно не получится», — сказал за моей спиной Зилрат. «До этого вы могли попасть внутрь только потому, что я пригласил. Так пригласи еще раз», — я развернулся к нему. «Что ты там забыл? Мне нужно поговорить с Марагом». «Не похоже, что ему это тоже нужно», — возразил Зилрат. «Я заплачу», — предложил я, — «но мне действительно необходимо попасть внутрь. Не собираюсь ссориться с Марагом из-за новичка», — категоричным тоном отказался Зилрат. «Пусть ты его и победил, но, как видишь, влияние среди других студентов он не утратил, и его врагом я становиться не хочу. Если он так тебе нужен, найди его завтра в академии, а сейчас, даже если ты как-то прорвешься внутрь, он все равно к тебе не выйдет. Тем более, что его друзья наверняка будут отпаивать его крепким вином». С этими словами Зилрат свободно прошел через защиту, и дверь передо мной захлопнулась во второй раз. «Проклятие! Значит, «Попасть внутрь ты так и не смог», — сказал Костиан уже дома, выслушав мой рассказ. «Не смог», — я со вздохом откинулся на спинку стула, лениво мазнув взглядом по одноразовому амулету от подслушивания, прилепленному на дверь изнутри. Костиан жаловался, что амулетов осталось очень мало, но Амана обещала, как приедет, привезти еще. Хотел попросить Сандара, чтобы он меня провел, но оказалось, что тот живет совсем в другом корпусе, и даже у Коры не нашлось в этих дармиториях никаких друзей. «Ничего страшного, даже если Марак проболтается о твоей смене облика», — предположил Костиан. «О тебе ходит уже столько диких слухов, что одним больше, одним меньше». Я хмыкнул. «Я тебя не узнаю. Где твоя паранойя, Кас? Где твой неизменный пессимизм?» Мой брат нахмурился и чуть обиженно возразил. «Я просто смотрю на ситуацию реалистично. Подумаешь, небольшое внешнее изменение. Это не идет ни в какое сравнение с тем слухом, что ты якобы хотел жениться на дочери костяного короля и сбежать с ней в земли шибинов». «Хорошо, если так», — пробормотал я. «Хорошо, если так. Ладно, поищу Марага завтра в академии, как посоветовал Зилрат. Кстати, я так и не узнал, что это за друзья, которые якобы из-за меня погибли. Зато я узнал», — тут же отозвался Костиан. «Поспрашивал народ, пока ты находился под барьером. Эти погибшие друзья, та самая троица парней старшекурсников, которая отделилась от вашей группы во время ночной охоты. Ты еще говорил про них, что, мол, держались они высокомерно и на особицу. Никто из них не вернулся, и Марагу от чего-то взбрело в голову, что вы, те, кто выжил, виноваты в их смерти. То есть после меня он собирался вызвать на дуэль еще и Сандара Сашу и Альхой?» Костиан пожал плечами. «Наверное, а с тебя начал потому, что ты ему первым встретился. Но теперь, думаю, уже не будет никого вызывать, вряд ли захочет снова позориться. К слову, это тот самый Марак, которому из-за нас влетело в самый первый день занятия и о мстительной натуре которого предупреждал Лазам. Помнишь, теперь, когда Костиан сказал, я действительно вспомнил. Вот ведь, Марак смог убрать все иллюзии и заклинания скрытия с моего перстня. Я не ожидал, что у обычного студента такое получится. Ладно бы это сделал профессор. Ты ведь сказал, что он родом из старшего клана Персиус?» — переспросил Костиан. «Тогда ничего странного». Я посмотрел вопросительно, и он пояснил. «Не стоит недооценивать любой старший клан Рейн. А клан Персиус и вовсе был ответвлением от моего клана Атестус. Ты не обратил внимания на то, что их названия заканчиваются одинаково. В мое время Персиус входил в первую десятку самых могущественных кланов, но, когда династия сменилась, все его семьи предпочли вернуться в корневые земли и затаиться там. Думаю, боялись, что из-за родства с прежним императорским кланом их тоже вырежут. Собственно, они до сих пор сидят в своих землях и ведут дела только с ближайшими соседями. Политическое влияние они потеряли, зато выжили и сумели избежать опасного внимания новой династии. Вот оно как. А я прочитал о них краткую справку в хрониках кланов и решил, будто все понял. На следующий день я отправился в академию с большим запасом времени до начала занятий, но Марага, лекции которого начинались раньше наших, найти не смог. И только после многих расспросов и даже подкупа других студентов я узнал, что Марак еще прошлым вечером уехал из столицы, направляясь, по его словам, в корневые земли клана. О причине отъезда никто мне рассказать не смог, о ней Марак не распространялся. Я выслушал все, внешне сохраняя спокойствие, но внутри скреблось нехорошее подозрение, что отъезд связан с нашей дуэлью и с тем, что Марак во время нее увидел. Глава 16. Через два дня после дуэли, рано утром, я сидел на кровати и смотрел на устроившегося напротив Кащи. Тот, в образе фиолетового кролика, приглаживал лапкой правое ухо и, кажется, не обращал на меня никакого внимания. «Ну так как, сможешь?» Теневой компаньон остановил свое умывание и посмотрел на меня укоризненно. «Кащи думает», — уведомил он, после чего перешел к левому уху. «По-моему, ты его слишком избаловал», — вполголоса произнес наблюдающий за нами Костиан, будто бы сидящий рядом кролик не мог его услышать. Лапка на ухе опять замерла, и кролик повернулся к Костиану. «Кащи не как люди. Кащи очень умный. Кащи должен все обдумать и проанализировать. Это люди торопятся и совершают опрометчивые поступки, а потом приходят и винят Кащи». Мне показалось, или теневой компаньон действительно стал говорить несколько иначе. Нет, судя по приподнятым бровям Костиана, не показалось. «Ты ни в чем не виноват», — сказал я, «я ведь сам решил отдавать тебе магию. Если мне и стоит кого-то винить, то только себя». Красные глаза посмотрели очень внимательно, потом их обладатель кивнул. «Кощи умный, Кощи обязательно придумает, как ему всегда держать связь со своим человеком», произнес он, и в этот раз интонация оказалась другой, более мягкой, будто бы он намеренно сдерживал рычащие нотки. «Тебе не кажется, что Кощи изменился?» – спросил Костян по дороге в академию. «Кажется», – согласился я, – «у него стал шире словарный запас и ярче выражение эмоций. Теперь они очень напоминают человеческие. Ты уже третью неделю отдаешь ему огромное количество магии», – задумчиво сказал Костян. «Я предполагал, что его сила увеличится, но не думал, что перемены затронут что-то еще. Тогда, вернувшись домой после дуэли, я первым делом постарался узнать, на каком расстоянии Кощи меня слышит. Оказалось, что оно зависело от моего уровня магии. То есть на пике силы я вполне мог призвать теневого компаньона с расстояния и полутора, и даже 5 миль. Дальше во время эксперимента я просто не уходил. А вот когда мой уровень снижался до 8 камней, Кощи меня слышал, самые дальние, футов за 300. После этого связь между нами терялась. Однако я помнил, что ни во время экспериментов, ни после них не говорил ничего, что Кощи мог бы воспринять как обвинение. «Это из-за твоих слов он обиделся?» – спросил я Костяна. Тот чуть покраснел. «Я уже не помню, что ему говорил. Все он прекрасно помнил, только признавать не хотел. Ты же маг жизни», – я укоризненно покачал головой. «Должен быть добрее меня». Но Костян лишь пробурчал что-то невнятное. Академия кипела как растревоженный муравейник. Даже сильнее, чем когда я разрушил гнездо поклонников древнего и вызвал в столице землетрясение. Кора еще не пришла, и я повернулся к Сильме, высокой смуглой девушке с миндалевидным разрезом глаз. Как я помнил, была она дочерью одного из городских магистров, и за всеми событиями в городе и в академии следила почти с такой же дотошностью, как и Кора. «Что случилось?» – спросил я, подходя к ней, стоящие окна спиной ко мне. «Почему все такие взбудораженные?» Сильма развернулась, надменно вздергивая подбородок, и я с запозданием вспомнил, что особо дружелюбной с другими студентами она не была и скорее всего ничего мне не расскажет. Но едва ее взгляд упал на меня, высокомерное выражение исчезло. Вместо того на ее лице отразилась настороженность. Потом она улыбнулась, но по натянутости улыбки я бы сказал, что либо делать это она не привыкла, либо ее сильно напрягало мое присутствие. Причина была в бродящих обо мне слухах, или в недавней дуэли, в которой я не должен был победить. Да уж, я надеялся, что все сплетни обо мне постепенно потеряют остроту и сойдут на нет, но вместо того к ним добавились новые. «Сегодня ночью», — заговорила Сильма, — «в императорском дворце раскрыли заговор. Детали пока неизвестны, северная канцелярия все засекретила, но говорят, что это как-то связано с демонами. А еще говорят, что только быстрая реакция господина Рейха на сироты спасла нашего монарха. Демоны пытались убить императора, мои брови невольно поползли наверх. Интересно, какой в этом был смысл? Ну умрет он, и что, что это изменит? Здесь, в столице, проживает его дядя, могущественный маг, который тут же наденет корону и станет, возможно, куда лучшим правителем, чем его похотливый племянник, разбазаривающий государственную казну на фавориток. Но зачем, вырвалось у меня, зачем они хотели его убить? Они же демоны, судя по виду Сельмы, этот вопрос ей в голову не приходил. Может, из мести, предположил я, вспомнив многочисленные покушения на клан Аллифрид из-за их участия в убийстве Верховного Дона Темного Юга. Естественно, организовано это убийство было с согласия императора. Возможно, поняв, что с Аллифрид, находящимися под прямой защитой церкви, сейчас ничего сделать не получится, демоны решили взяться за нашего правителя. Неизвестно, отозвалась Сельма с сожалением. Говорю же, северная канцелярия все засекретила. О покушении даже говорить не рекомендуется, но все, конечно, говорят. Знаю только, что из-за случившегося глава канцелярии посоветовал ректору академии изменить содержание наших лекций. А если глава канцелярии что-то советует, сам понимаешь, как именно изменить. Вот об этом все и гадают. Начало лекции задержалось почти на полчаса, а потом наш профессор появился в сопровождении незнакомого мужчины лет 40, одетого в обычную одежду, но непривычно коротко постриженного и с той выправкой, которую Костян называл военной. «Ситасгал», — представился он, старший дознаватель Северной канцелярии. По рядам студентов пробежал шепоток, и я заметил, как напряглись спины тех, кто сидел передо мной. Новоприбывший не обратил внимания на тревогу, которую вызвали его слова, должно быть, давно привык к подобной реакции. «До конца этого семестра я буду вашим лектором», — продолжил он. «Недавно выяснилось, что в вашем учебном плане прискорбно отсутствует демонология. Невозможно воспитать по-настоящему умелых боевых магов, только уча их заклинаниям. Вам необходимо досконально знать своих противников, понимать их сильные и слабые стороны, уметь узнавать их. Думаю, все вы слышали о сегодняшнем покушении. Страшной трагедии едва не случилось как раз из-за того, что императорские гвардейцы – опытные боевые маги». Тут интонация дознавателя изменилась, показывая, что он на самом деле думает об этих опытных магах, не узнали проникших в дворец демонов, хотя все признаки были налицо. Я вскинул руку и, подождав, пока взгляд дознавателя не остановился на мне, спросил: «Я прежде полагал, что только служители Пресветлой Химы способны определять замаскированных демонов. Это не так, именно такое оправдание пытались дать нам гвардейцы». Губы дознавателя презрительно скривились. «Что ж, если мы говорим о точном и моментальном определении, то тут со светлейшими никто не сравнится. Однако существует множество малых деталей, которые должны вызвать подозрения и потребовать дальнейшего расследования. Странное поведение, слова, жесты, одежда, все, что выделяет, что может послужить поводом задуматься. Даже дерзость, проявляющаяся в мелочах. Вот ты, парень, как твое имя?» «Рейналли Фрид, признанный бастард клана», дал я на всякий случай свой полный официальный титул, то есть потомок демона Ифрита. Дознаватель слегка, не разжимая губ, улыбнулся. И единственный в этой аудитории, кто не постеснялся задать мне вопрос сразу, едва тот пришел ему в голову. Конечно, чем дальше по родовому древу отстоит демонический предок, тем реже проявляются его черты в потомках, а у полнокровных демонов все качества выражены ярко. Он замолчал и посмотрел на меня и мою вновь поднятую руку. «Да, а сами демоны знают о том, что могут выдать себя поведением и прочими мелочами». «Хороший вопрос», — дознаватель кивнул. «Самые старые, опытные и хитрые демоны, конечно, знают. Обычно это те, которых мы зовем черными иерархами, их число невелико и шанс, что вы столкнетесь с кем-то из них, невелик. Большинство же демонов, которых посылают в наши земли, молоды, неопытные и часто высокомерны. Их выявить куда проще. Возьмем, как пример, многоголового Аюту. Кстати, Рейн, раз уж мы так хорошо с тобой беседуем, расскажи, что ты знаешь об этой разновидности демонов». Я на мгновение задумался, припоминая. Анатомия у Аюта соответствует человеческой, но сходство лишь внешнее. На самом деле они больше похожи на муравьев или пчел, у них коллективный разум, а размножаются они делением, нет, откладывают яйца, поправил меня дознаватель. Личинки в них, в отличие от муравьиных, с момента кладки связаны между собой на ментальном уровне. Вся кладка является, по сути, единым организмом, и все аюпты из нее выглядят одинаково и воспринимают остальных как продолжение себя. Итак, исходя из этой информации, подумай, каким образом чаще всего аюпты себя выдают. Я честно подумал, но в итоге был вынужден пожать плечами. Дознаватель немного подождал, но когда на его вопрос так никто не ответил, продолжил. «У Аюпта роевый разум, у них нет индивидуальности, поэтому нет и понятия «я», есть только «мы». Когда Аюпта говорит о себе, то всегда во множественном числе. Человек, услышавший это, может решить, что Аюпта имеет в виду какую-то группу, к которой относится, либо воспринять его речь как безобидную странность. Но на самом деле это одна из тех мелочей, которая поможет выявить замаскированного демона даже таким начинающим магам, как вы. А сами аюпты не осознают, что вот так выдают себя, спросил я. Некоторые осознают, но даже в этом случае они могут сбиваться, поскольку само слово «я» для них противоестественно. Поэтому от более опытных аюпта вы в речи сможете услышать что-то вроде «мы», то есть «я». Это было интересно. Пожалуй, как лектор этот дознаватель нравился мне больше, чем профессора академии. В стороне неуверенно поднялась девичья рука. «А, Кора, я и не заметил, когда она появилась в аудитории». «Господин Гэл», — проговорила она, — «а есть ли возможность отличить замаскированных полнокровных демонов от людей полукровок или квартеронов?» Дознаватель одобрительно кивнул. «Вы мыслите в правильном направлении. К сожалению, Различить их вот так на глаз не всегда возможно, однако умение определять ближайших потомков демонов тоже ценно и повышает ваши собственные шансы выжить. Во-первых, такие потомки куда опаснее обычных людей, они сильнее, выносливее, более склонны к кровопролитию, и раны на них заживают быстрее. Во-вторых, они хорошо владеют магией, но при этом поддаются влиянию демонической скверны раньше, чем чистокровные люди или же те, в которых демонической крови только капли. В-третьих, некоторые амулеты и артефакты могут на них не действовать или действовать не в полную силу. Слушая его перечисления, я мысленно вздохнул. Похоже, я был просто идеальным примером такого ближайшего демонического потомка. В-четвертых, их психика нестабильна, особенно у полукровок, продолжал дознаватель. Все эмоции они ощущают намного ярче, чем чистокровные люди. Гнев, горе, радость, чувства способны поглотить их до такой степени, что они забывают себя. В приступе ярости они могут, даже без магии, убить десятки людей, буквально разрывая их на части голыми руками. А обида от близкого человека способна бросить их в пучину отчаяния на многие недели. Я нахмурился, такого за мной не водилось, точно. Или все же водилось, стоило спросить у Костиана, ему со стороны было виднее. И в-пятых, сказал дознаватель и ненадолго задумался, будто неуверенный, стоит ли продолжать. Но потом все же продолжил. Не знаю, пригодится ли вам когда-нибудь эта информация, но на всякий случай расскажу. У некоторых демонических полукровок, например у детей могильных гирс, маридов и трева, есть особенность – демонический импринтинг или запечатление. У полнокровных демонов он обычно направлен внутри семьи, если она у них есть, но с полукровками это не всегда так просто. Если у полнокровных демонов импринтинг активизируется при рождении и длится все младенчество, то у полукровок, особенно у тех, у которых было тяжелое детство, он может задерживаться до полового созревания или даже впервые проявляться уже во взрослом возрасте. Сам демонический импринтинг означает, по сути, очень глубокую эмоциональную привязанность и практически абсолютную верность. Но не путайте это с романтической любовью, как раз с ней импринтинг не имеет ничего общего. Скорее его можно описать как очень сильную родственную любовь, вплоть до самоотречения. Наши книжники предполагают, что знаменитая черная иерархия демонов построена на чем-то подобном, только вызванном искусственно. Еще и импринтинг. Я поежился. Нет, я категорически отказывался от сомнительной чести запечатляться на кого бы то ни было. А вдруг уже? Я вскинул руку. Господин старший дознаватель, а что может спровоцировать такой импринтинг у демонических полукровок? Особенно если они уже прожили 1,5-2 десятка лет без него. Дознаватель кивнул. Как ни странно это прозвучит. Но доброта, добрые отношения, особенно если прежде жизнь полукровки была наполнена страданиями и лишениями, может с легкостью вызвать демонический импринтинг на того, кто проявил эту доброту. Я судорожно попытался припомнить, кто и когда проявлял доброту ко мне. Чем, кстати, доброта отличалась от просто хорошего отношения. Костиан, сидевший рядом, пихнул меня локтем в бок и когда я посмотрел на него, прошептал: «Держи лицо». Точно. Меня так встревожил рассказ дознавателя, что я забыл себя контролировать. Дознаватель наше перешептывание заметил и произнес успокаивающим тоном. Демонический импринтинг возможен только у полукровок и квартеронов. Уже с третьего поколения человеческое наследие перевешивает, и от демонического предка остаются только некоторые особенности магии и любовь к сражениям. Она, кстати, характерна для потомков всех видов демонов. Похоже, мой чрезмерный интерес дознаватель списал на то, что я, как признанный кланом бастард, только недавно узнал о своем демоническом наследии и, естественно, заволновался. «Не будет у тебя никакого демонического импринтинга», — категоричным тоном сказал Костиан, когда мы вернулись домой, на двери загорелся один из последних артефактов защиты от подслушивания и я, наконец, озвучил то, что меня так встревожило. «А тебе откуда знать?» — возразил я. «Может, он уже есть?» «Да ну, и на кого?» «На Аману?» Тут мой голос прозвучал неуверенно. «Она, конечно, всегда хорошо ко мне относилась, но было ли это тем, что считается добротой?» Я все еще иногда путался с нюансами человеческих эмоций. Дознаватель сказал, что романтическая любовь не считается, отрезал Костиан. «А чего ты взял?» «Ну я ж не слепой, вы с Аманой вокруг друг друга столько времени танцевали. Потом, правда, что-то случилось. Так или иначе, импринтинг тут точно ни при чем. Думаю, если он у тебя был,

что находилась между двумя барьерами, и понадеялся, что эту мини-версию блокады разбить тоже непросто. Все кровати и столы оказались небрежно сдвинуты к стенам, а в центре комнаты светилась большая шестиконечная звезда. На ее углах лежали люди, судя по зияющим ранам на горле, уже мертвые, и кровь из их тел стекала в центр звезды, будто притянутая туда магнитом. Глава 18. Хотя нет, кровь в центр звезды притягивал не магнит, а лежащий там кусок серебристого металла. Зачарованный, конечно, а может и настоящий артефакт. Я знал, что их форма бывает самой неожиданной. Те самые студенты, которых я поймал во время эксперимента, стояли на противоположных сторонах звезды. В руке одного был зажат клинок со странно зазубренным лезвием, с которого капала кровь. Должно быть, именно из-за этого горло мертвецов выглядели так, будто их разорвали. Другой держал кусок металла, подобный лежащему в центре звезды. Было понятно, что мы застали их в самом разгаре ритуала. Для чего этот ритуал предназначался? Для чего требовалось приносить в жертву шестерых парней? Не зная, что тут можно сделать, я на всякий случай накинул на себя щит и посмотрел на дознавателя. Тот бросил «жди тут» и шагнул через барьер внутрь. При его приближении оба студента придвинулись к звезде еще ближе, будто ожидая от нее защиты. От нее, или, скорее, от того, что должно было из нее появиться. Но дознаватель, конечно, тоже это понял, опыта у него было побольше моего. Вот он поднял руку, вырисовывая какие-то руны, и из воздуха начали падать осколки черного льда. Там, где они касались пылающих очертаний звезды, она тускнела. Студенты переглянулись. Тот из них, который сжимал в руке клинок, вскинул лезвие и быстрым ударом, не жалея, полоснул себе по левой ладони, потом вытянул ее над краем звезды, позволяя крови свободно литься. Едва первые капли коснулись пола, очертания звезды полыхнули, кусок металла в центре растекся серебристой лужей и тут же начал закручиваться воронкой. И что-то мне подсказало, с тем, что из этой воронки вылезет, старшему дознавателю будет уже не справиться. Дознаватель, думаю, тоже это понял, потому что сделал быстрое движение, шеи обоих студентов оплели возникшие из ниоткуда белые удавки, а потом на центр звезды пришелся такой удар, что здание заходило ходуном. Воздух резко похолодал, все вокруг покрылось толстым слоем инея. Воронка замерла, будто раздумывая, потом медленно, нехотя осела в себя, вновь растекаясь металлической лужей. И сразу же на пол осел и дознаватель. Цвет лица у него стал серым. Похоже, ради последнего удара он выложил весь свой резерв без остатка. Вот ведь сам же недавно нам рассказывал, как опасно подобное делать. Я посмотрел на него, потом на студентов, которые, обо всем забыв, пытались хоть немного ослабить удавки и втянуть воздух, лица у них уже багровели. Еще немного и задохнуться насмерть. Жалости к ним я не испытывал, но живыми и способными отвечать на вопросы они принесут больше пользы. Однако дознаватель был сейчас не в состоянии как-то помочь потенциальным мертвецам. Выглядел он так, будто только усилием воли удерживается в сознании, и даже это может измениться в любой момент. Я протянул руку и коснулся того барьера, который закрывал дверь. Ощущение оказалось неприятным, кожу защипало и слегка обожгло, но, когда я надавил сильнее, моя рука прошла барьер насквозь. Хм. Мысленно пожав плечами, я шагнул вперед и через мгновение оказался внутри комнаты. Первым делом кинулся к ближайшему студенту и ударил его по шее, оглушая, потом сделал то же самое со вторым и повернулся к дознавателю. «Господин Гэл, как снимается удавка?» Тот уставился на меня непонимающим взглядом. «Что? Как ты сюда попал?» «Барьер ослабли», — объяснил я. «Вот я и прошел. Так как снять удавки? Дохлых ведь допросить не получится». «Да», — пробормотал дознаватель, — «да, точно». Выглядел и звучал он сейчас как сильно пьяный или сильно избитый человек. Я только надеялся, что сознание он все же не потеряет. «Так что насчет удавок?» — повторил я. «Разрезать их ножом я не хотел. Во-первых, не факт, что получится это сделать с магическими предметами. Во-вторых, они являлись собственностью Северной канцелярии, и мне совсем не улыбалось получить штраф за порчу государственного имущества». Дознаватель непонимающе заморгал, но потом все же поднял руку и зашевелил в воздухе пальцами, рисуя какую-то руну. Удавки с шеи студентов исчезли, и их лица начали медленно обретать нормальный цвет. «Выживут. Отлично, теперь надо было их как-то связать». «Конечно, бил я с тем расчетом, чтобы они пришли в себя только через несколько часов, но если они были полукровками или замаскированными демонами, то очнуться могли намного раньше. Из коридора донеслись приглушенные вскрики. Я повернул голову и среди бледных перепуганных лиц студентов заметил еще более бледное и перепуганное лицо коменданта. Ага, вот кто сейчас нужен. Я направился к коменданту, опять проходя через барьеры, стараясь не морщиться от неприятных ощущений. Я, зачем? Комендант попятился, но растущая толпа давила сзади, не позволив ему сбежать. «Нам нужны веревки, чтобы связать предателей», — сказал я, махнув рукой себе за спину, решив для солидности заменить мне на «нам». «И побыстрее, не заставляйте ждать господина старшего дознавателя». «П. понял. Б. бегу». Вернулся комендант очень быстро, запыхавшийся, и сунул мне в руки столько крепкой пеньковой веревки, что хватило бы связать всех любопытных, собравшихся сейчас в коридоре. Дознаватель, по-прежнему сидевший на полу, молча наблюдал за тем, как я вновь прошел через барьер, как заломил за спину руки убийцы, как крепко их связал, одновременно закинув часть веревки вокруг горла. Попытаются освободиться, сами себя начнут душить. «Где ты научился так связывать пленников?» — спросил дознаватель. Сейчас его голос звучал почти нормально. Мои руки, затягивавшие узел, на мгновение замерли. «И правда, где?» «У себя в клане», — сказал я ровным тоном. «Порой пригождается». Дознаватель задумчиво кивнул и медленно поднялся на ноги. «Чем дальше, тем больше меня удивляет, что Дан Хеймес не ввел тебя в рот официально, отправив вместо того в академию». «Ну, мы с ним немного поспорили», — сказал я, озвучив ту версию, о которой мы все договорились еще до отъезда в академию. «Бывает», — согласился дознаватель также задумчиво и добавил, «на границе твои способности по достоинству тоже не оценит. Армия — слишком костная структура для таких, как ты, а вот в Северной канцелярии мы уважаем людей с неортодоксальным подходом». «А у меня он, неортодоксальный подход?» — спросил я с искренним удивлением. Дознаватель улыбнулся. «А да, именно он. Так что думай, студент, время у тебя есть. Ты ведь не собираешься в Северную канцелярию?» — с тревогой спросил Костиан, когда я закончил рассказывать о том, что случилось. Все события он, как выяснилось, проспал. Когда дом сотрясся, очнулся, но не понял почему и заснул снова. «Не собираюсь», — сказал я. «По-хорошему, учитывая все, что я знал, привлекать внимание канцелярии не стоило в принципе, но что произошло, то произошло. Да и как было этого внимания избежать, если ее старший дознаватель оказался нашим лектором?» «Ладно», — сказал Костиан и потер лицо руками, хотя сонливости после моего рассказа у него не осталось. «Рейн, скажи, ты в принципе способен не влезать в самую гущу событий?» Я задумался. «Нет, не отвечай». Это был риторический вопрос, и после паузы Костиан добавил уже другим тоном, смертельно серьезным. «Как думаешь, мы успеем закончить учебу к тому времени, как война с демонами разгорится в полную силу?» Я вспомнил все, что случилось за полгода моей жизни, все эти нападения, прорывы, демонические перерождения, опасность, грозящую уже отовсюду. «Нет», — произнес я с уверенностью, — «нет, доучиться нам не дадут». На следующий день я заметил, что отношение ко мне со стороны других студентов опять сдвинулось, как уже было после дуэли с Марагом. Я по-прежнему чувствовал на себе любопытные взгляды, но они стали более осторожными, будто испуганными. И стоило мне посмотреть на кого-нибудь чуть более пристально, чем обычно, этот человек сразу опускал взгляд и всем видом пытался показать свою безобидность, будто опасался, что в противном случае я восприму его поведение как вызов.